Отлично. Лена, Света, Леночка, пойдемте поможете мне генератор на тележку поставить. Я уже прикидывала, что там срубить нужно, чтобы грузовичок вытащить, так что завтра с утра его и перегоним сюда. Да, Кати, выпеньки всякие тоже там не оставляйте. Дорогу для газели расчистили быстро, да и тигр, после того, как провал в мосту заполнили срубленными стволами деревьев, стащили без особых проблем. С автобусом оказалось все гораздо сложнее. Он практически гарантированно сел бы на изломе моста на пузо, так что пришлось придумывать какую-то эстакаду, чтобы хвост автобуса приподнять. И пока женщины ее героически возводили, произошла мелкая приятность, хотя поначалу собравшихся у эстакады женщин она и напугала до дрожи. Когда почти два десятка человек усиленно занималось засыпанием пространства между уложенными бревнами землей, таская эту землю из леса, в которой рухнул конец эстакады, снизу послышалась стрельба. Сначала один выстрел, потом сразу несколько, затем, примерно через полминуты, еще один. Все замерли где стояли, только Леночка с автоматом побежала вниз, но на полпути остановилась. Из леса неторопливо вышла Брунн и помахала всем рукой. «Девочки, собирайтесь, идем домой. Нас ожидает вкусный ужин». «Какой ужин?» «Брунн, это ты стреляла?» «Стреляла я. Ужин с шашлыками. Или с отбивными. Я подстрелила дикую свинку. Маленькую. А стреляла как в большую», нарочито ворчливо ответила Леночка. «В большую я тоже стреляла. Она попозже подошла, и очень на меня злая за первую свинку. В нее я не сразу попала, потому что испугалась. А потом попала в еще одну маленькую свинку. Вы теперь спускайтесь, забирайте свинок и несите их домой. А я не понесу, я очень большую свинью испугалась». Свинья и два поросенка, подстреленные Брунхильдой, оказались не просто большими кусками мяса. То есть кусками мяса они оказались, и именно большими. Со 120-килограммовой свиньи мяса после разделки получилось больше 50 килограмм, да из каждого 10-килограммового поросенка больше чем по 5 вышло, но главным стало то, что только внутреннего и подкожного жира Марина с них натопила 3 почти полных 3-литровых банки. А жир, на нем можно было еду жарить. То есть жарить можно было и на постном масле, но его в магазине нашлось немного, а тратилось оно очень быстро. Чтобы работники не сдохли с голоду, им каждый день жарились, из той же мясной обрези, например, котлеты. Или появившиеся уже в лесу грибы, тоже очень приятный приварок к рациону. Их, конечно, и варить было можно, но жареные-то вкуснее. На следующий день, после того как свинюшек торжественно вкатили в поселок, на тележке, прицепленной к мотоблоку, тяжелые все же, Марина решила устроить праздничный обед. Все уже настолько измотались, что день отдыха пошел бы только на пользу, а тут и повод появился. На следующий день просто потому, что разделать свиней на мясо удалось очень небыстро. Так что с утра несколько человек сбегали за грибами, затем их начистили, нарезали и нажарили на всех 4 больших сковородках. Сама же Марина наварила суп на свиных костях, а Таня Петрова, ссылаясь на национальные традиции, дед у нее был вроде как болгарского происхождения, приготовила национальное болгарское блюдо под названием «Жареные мозги в панировке». И, судя по всему, нарытый ей в какой-то кулинарной книге рецепт оказался неплохим. И когда все уже почти собрались рассаживаться за столами, природа решила наконец сжалиться над учительницами и раскрыть великую тайну. Для детей поставили отдельный стол, собранный из 2 старых школьных парт, и на него Лида с гордостью водрузила миску с земляникой. Ягод было не очень много. Земляника росла только на небольшой полянке вдоль старой лесополосы, и младшие дети с нетерпением ожидали, когда Марина или Лиза скомандуют к столу. Но даже дети уже привыкли, что теперь все иначе и надо делать то, что говорят взрослые, так что все пока просто ждали. До обеда оставалось еще с 1/4 часа, когда Владимир Михайлович вдруг засуетился, убежал к себе в дом, а затем, выскочив из него с пачкой разноцветных дискет, стал, как показалось поначалу Марине, изображать клоуна. Приложил к носу 2 дискеты и уставился в небо. «Эй, дети, идите сюда, посмотрите, что тут творится, быстрее идите, такое не каждый год увидишь, это называется солнечное затмение. Так, вот аккуратно пальчиком эту крышечку придерживай, да, сразу на 2 придерживай и через эту дырочку одним глазом смотри на солнце, другой глаз я тебе специально ладошкой закрываю. Так надо, а то ослепнуть можно. Видишь, у него краешек как будто вырезан. Марина подошла к Михалычу. У тебя сколько дискет? Дай и мне глянуть, и другим тоже, мы хоть по очереди поглядим, добавила она, увидев подтягивающихся женщин. Гляди, я сейчас еще принесу. У меня дискет две коробки на всякий случай запасены. И зачем ты их хранишь? У тебя же их вставлять некуда. А вот затем, чтобы на затмение смотреть. И есть у меня куда их вставлять, ладно, сейчас принесу. Затмение, затмением, а обед, по расписанию. Так что, немного посмотрев сквозь две дискеты на солнце, народ припадал к тарелкам, благо Михалыч сколотил большой стол, за который могло разом усесться человек 30. Да и из-за стола, стоящего на улице, можно было время от времени глянуть на явление природы. Разве что мальчишки решили, что поесть всегда успеем, поскольку детям отказа в еде не было даже и вне расписания, зачем особо Лиза следила. И Нина Дмитриевна что-то не очень спешила заполнить желудок, постоянно поглядывая в небо и что-то рисуя в блокнотике. Солнце гасло на глазах и, когда почти все уже успели закончить прием пищи, оно вообще пропало. Не совсем, вокруг темной луны сияло узенькое, но все еще слишком яркое для невооруженного глаза кольцо, то есть сначала перстень, потом уже кольцо, затем снова перстень, превратившийся в серп. И что это было? Высказала вслух свое удивление Марина. Я думала, что затмение, это когда луна солнце полностью закрывает, а тут, это кольцевое затмение, ответила на ее вопрос подошедшая к столу Нина. Луна-то вокруг Земли вертится по эллипсу, и в момент затмения может оказаться дальше или ближе, то есть полностью закрыть солнечный диск или вот так, колечко вокруг оставить, и она уткнулась в свой телефон. Что тоже было странно, ведь все телефоны давно уже хранились на кухне у Михалыча, где специально назначенный дежурный следил, чтобы они были заряжены. А таскать их с собой, зачем? Сломать телефон нетрудно, а звонить все равно особо некому. И что нам дает это сокровенное знание? С некоторым ехидством поинтересовалась Лера. Как главный экскаватор небольшого коллектива, она не испытывала особой приязни к физически слабой Нине, и периодически это у нее прорывалось наружу. «Почти ничего, наверное», — несколько рассеянно ответила та, разве что подтверждает, что с датой я не сильно напутала. «Значит так, по уточненным данным мы сюда прибыли 9 мая, причем в то же место, где и раньше были, а сегодня, стало быть, 14 июня 234 года». Провалились на 800 лет, в татаро-монгольское иго угодили, только этого не хватало. Взглянув на вертящихся вокруг детей, очень вежливо выругалась Лера. Нет, иго, поправь меня, если я ошибаюсь, это 1200 какой-то там год, а здесь пока просто 234, без тысячи. Нам до иго еще жить да жить. Лера, теперь твоя очередь. Расскажи нам как историк, чего нам нужно опасаться и чего полезного мы можем здесь получить. А то у меня с историей даже в школе неважно было, ответила Нина. Ой, ну что, по крайней мере теперь мы можем не бояться, что людей на планете нет. Они есть, и их довольно много, так что выбор способа сохранения цивилизации не ограничивается путем, которым повела нас Нина, хотя сами выбирайте, что вам подойдет. Что творилось, что творится здесь, в Тульской области, история раскрыть пока не в состоянии, зато нам точно известно, что уже есть довольно развитые древние греки и одноименные римляне. Если приспичит, то мы, думаю, сможем до них добраться без особых потерь. Ружья, пистолеты, даже два автомата, есть чем защититься в дороге. Однако надеюсь, что люди есть и поближе. Мы пока вроде никаких следов людей не видели, по крайней мере зверье тут не пуганное, возразил кто-то. Насколько я помню, Дьяково городище, которое вообще на территории Москвы, сейчас точно заселено, а до него добираться куда как ближе, чем до греков. И вроде в районе Старой Рязани что-то подобное должно быть, но это не точно. Ну давайте все бросим и пойдем куда-то добираться, высказала свое мнение Лиза. Урожай пусть другие собирают, а мы перебьемся, зачем он нам? Мы же все эти поля со скуки пахали-сеяли. Ага, и электричество для телефонов ваших трением палочки о тряпочку добудем, поддержал ее Михалыч. Девочки, давайте сначала здесь приличную жизнь себе наладим, и уж потом подумаем, как с местным населением общаться. Лучше, конечно, общаться мирно, добавила Лера, а мирное общение – это торговля. Причем торговать нужно тем, что сейчас очень дорого, а кроме нас никто этого на рынок предложить не может. Картошкой торговать будем. Можно и картошкой. Но у нас есть то, чего здесь вообще ни у кого нет и за что очень многие готовы будут очень дорого платить. У нас есть сталь. Страус. Сколько? Процитировал опять кто-то. Даже если забор снять и двери железные, тонн 10-то наберется. Одних труб в КамАЗе тонн 30, а сколько всего? Не знаю, но это вообще не важно. Лариса тогда сказала действительно самую важную для нас вещь. Просто, мне кажется, ее не все правильно поняли. Мы знаем, что сталь существует, а этого сейчас никто не знает. И мы знаем, как эту сталь сделать. Знаем, просто у нас пока ее некому делать. Но обучить детей, чтобы они уже ее делали, мы не просто можем, мы обязаны. И вот когда эта часть плана будет сделана. Кстати, и за погоду, за урожай можно не беспокоиться. Сейчас римский климатический оптимум на дворе, в Крыму финики растут, а здесь весна начинается уже в феврале. И осень заканчивается в декабре. Лимоны, конечно, с мандаринами вряд ли на огороде вырастут, а виноград с персиками, за милую душу. И продлится это счастье аж до 535 года, а потом, ладно, что знала, сказала, может еще чего потом вспомню. Главное, природа за нас, справимся. Ну что, отдохнули, повеселились, пошли лес рубить. Глава 8. Жил на свете простой советский слесарь Владимир Святославович с простой советской фамилией Мудрый. И обладал этот слесарь простым советским чувством юмора, а потому сына своего он назвал простым именем Ярослав. Ярослав Владимирович Мудрый имени своего тоже не посрамил, и на свет появилась белокурая голубоглазая девочка Анна Ярославовна. Девочка эта росла-росла, да и выросла, до того выросла, что даже замуж вышла, и взяла фамилию мужа, как это принято на Руси. Правда, с мужем она прожила недолго, развелась, но фамилию новую оставила, и даже снова замуж выйдя, фамилию эту менять не стала. Окончив институт, пошла Анна Ярославовна работать по специальности, которую в институте и получила, учительницей в школе, причем учительницей русского языка и литературы, ревнительницей русского языка и русской грамматики, но при этом она никогда не использовала букву «Ё», ни везде не использовала, а только при написании своей фамилии, потому как даже еще в том, самом первом ее свидетельстве о браке, работники ЗАГСа эту букву в ее фамилии не проставили. В фамилии мужа проставили, а в ее – нет. Но несмотря на некоторые особенности собственного правописания, Анна Ярославовна преподавателем оказалась прекрасным, да и организационные способности ее начальство заметило. И всего-то через 6 лет работы в не самой простой средней школе заведующей по учебной работе стала она, королева Анна Ярославовна, вообще внимания не обращающая на то, что отчество ее ну совершенно никто из соотечественников не мог произнести правильно. Импровизированную речь Ларисы, произнесенную на второй день после появления всех здесь, Анна Ярославна восприняла очень лично. Когда Леночка притащила первый раз Марине здоровенную корзину белых грибов, та почему-то сильно расстроилась. На вопрос Леночки о причине Марина ответила просто. В наших краях белые только в середине июля появлялись, а сейчас пораньше появились, и это хорошо. Теперь можно голодными вовсе не ходить, да и на зиму насушим, что тоже неплохо. Это, неплохо. Но если грибы раньше пошли, то может и осень раньше наступит. Я чего боюсь? Вдруг мы урожая не дождемся? Вдруг Нина ошиблась с определением даты? Солнечное затмение вроде бы подтвердило то, что Нина была права. Вроде бы лишь потому, что дата многим очень не понравилась, хотя, казалось бы, какая разница, если и так ясно, что до цивилизации еще многие века должны пройти. Тем не менее Нине пришлось еще минут 5 отвечать на вопросы типа «А ты не ошиблась?» Астрономия – наука довольно точная. Я, конечно, могла ошибиться с определением времени истинного полудня, но если принять эту дату, то ошиблась я секунд на 30. А если больше ошиблась? Если допустить, что я могла ошибиться минут на 5, хотя сама я такого не допускаю, тогда есть еще одна подходящая дата, примерно на полмиллиона лет раньше. Но тогда бы мы оказались в районе Сибири, а, после того как Леночка подняла коптер на 3 километра и мы своими глазами увидели и Оку, и другие мелкие детали, совпадающие с идеей перемещения только во времени, мы Сибири полмиллиона лет может отбросить. К тому же, если я не путаю, мы бы попали в ледниковый период. Так что иных приемлемых вариантов я не вижу. Лиза, вероятно, тоже не сильно обрадованная последними новостями, тем не менее постаралась перенаправить мысли товарок в конструктивное русло, ведь она думала не только о себе, но и о детях, точнее, не столько о себе, сколько о детях. Ну что все носы повесили? Утром мы знали, что находимся в заднице, сейчас вышло уточнить ее глубину. Что-то вокруг изменилось. У нас есть достаточно еды и с каждым днем ее становится больше. У нас есть электричество, станки. У нас есть знания. Мы знаем, как выбраться из этой задницы. Да, нужно изрядно потрудиться, но мы и вчера трудились, и неделю назад. И мы каждый день видим, как жизнь становится все лучше. Реально лучше. Да, не так хорошо, как мы жили раньше, но подумайте вот о чем. В раньшие времена все мы тоже вкалывали с утра и до позднего вечера. И тогда нашу жизнь полностью описывала пословица «чтобы стоять на месте, нужно бежать». А здесь и сейчас мы вроде как и очень потихоньку идем вперед, но с каждым шагом мы движемся. А то, что мы узнали дату, мы теперь начинаем понимать, куда конкретно нам надо двигаться. То есть мы и раньше догадывались куда, а теперь просто точно знаем. И теперь мы просто можем точнее понять, что нам нужно сохранить из того, что у нас еще есть, чтобы этот путь себе облегчить. А это повод не для уныния, а для радости. Мы теперь сможем сделать свою жизнь лучше с меньшими усилиями. Так что заканчивайте обед, затем еще раз подумайте, что нам нужнее всего, а завтра с утра всем нужным и займемся. Импровизированную речь Ларисы, произнесенную на второй день после появления всех здесь, Анна Ярославна восприняла очень лично. Еще бы, ведь речь касалась как раз ее работы. Пусть здесь нет привычной нам цивилизации, зато есть лучший педагогический коллектив России. Неужели лучшие учителя страны не смогут выучить детей так, чтобы эта цивилизация здесь появилась? Выучить-то можно, в этом Лариса была права. Но, прежде чем учить, нужно четко определить чему, как и в какой последовательности это делать. Проще говоря, нужна подготовленная и продуманная учебная программа, а ведь старая тут уже не годится. Потому что и с учебниками беда, и обстоятельства изменились, и то, что раньше было востребовано, сейчас окажется лишним балластом. Но ведь не просто так Анна стала завучем весьма престижной школы в 28, так что уже через неделю программа обучения была готова. После того, как изрядная часть учителей перебрались жить в расчищенный магазин и облагороженный сарай, появилось время слегка починить и дом Савельевых, где три небольших комнаты были выделены под учебные классы. Да, учеников было немного, но каждый класс обучался отдельно. Первый с двумя учениками, 5-летняя Оля и 6-летний Никита, второй, 8-летние Денис и Коля, 6-й, Саша и Маркус, и 10-й с единственным учеником Володей. Вроде бы излишество, однако так и учителя друг другу не мешали, и школьники, и это было очень важно. Потому что, пользуясь изобилием учителей, Аня учебные программы придумала очень напряженные, с расчетом на то, что стандартная школьная программа, за вычетом совершенно бесполезных в нынешней реальности предметов вроде истории или экономики, будет им дана не за 11 лет, а всего за 7, или за 6, это уж как дело пойдет, но когда каждый ученик окруженный заботой и вниманием, и учителя в доступности почти что круглосуточно готовы разъяснить и повторить что угодно. Для Кати, которая успела уже полгода отучиться в архитектурном колледже, Анна Ярославна до конца программу составить не успела, ведь сначала нужно было понять, что именно девушка недополучила из школьной программы. А с Вовкой вообще было все сложно. С общеобразовательными предметами было, в целом, понятно, ведь здесь были учителя, которые его уже неплохо знали, в том числе и по каким предметам мальчик отстает, но и твердая позиция Михалыча, убежденного в том, что из парня нужно готовить инженера-энергетика широкого профиля, никем особо не оспаривалась. Вот только чему именно и в какой последовательности учат энергетиков, Анна Ярославна представляла с большим трудом, а идеи старика на эту тему вызывали у педагогов лишь снисходительные усмешки. Даже учителю какой-нибудь литературы понятно же, что освоить курс проектирования электрических машин без знания общего школьного курса физики будет трудновато, а университетский курс высшей математики за год пройти и вовсе невозможно. Хотя, Нина сказала, что попробует дать Вовке всю глубину математической мудрости к следующему лету, на что Лера ехидно заметила: «Нина, Знания половым путем не передаются. Издеваешься. Нет, наверное, просто завидую. Но может не сами знания, то хоть тяга к ним передастся. Ты старайся дальше, только аккуратно, чтобы парень не надорвался. Лера, я про учебу только, ты что? Его же и Михалыч тиранит, и Ксюха. На самом-то деле Лера, как, впрочем, и все остальные жители поселка, Нину скорее жалели, чем осуждали. Ну да, после переноса настроение у всех было весьма депрессивное, но откровенно изматывающий труд не давал особо времени предаваться унынию. А Нина работой занималась не особо тяжелой, к тому же большей частью занималась ей в одиночестве, и времени на тяжкие размышления у нее хватало. В такой ситуации многие бы предпочли спрятаться от невзгод на груди близкого человека, но все близкие у нее остались там, и Нина спряталась на груди у Вовки, который ей показался самой надежной защитой. Тем более, что парень был практически взрослый, почти 18 лет. В 10-м он оказался просто потому, что после 7-го класса год пропустил. Родители взяли сына с собой в жаркие страны и только в сентябре уже сообразили, что до ближайшей русскоязычной школы при посольстве добираться 2 часа в один конец, на самолете. Пока нашли, с кем парень может дома жить, пока все документы оформили, времени прошло столько, что догонять пропущенное пришлось уже в следующем году. Хотя сам Вовка по этому поводу не особо расстраивался. Тетка, двоюродная сестра матери, смогла устроить его в самую хорошую школу города и даже, как сейчас выяснилось, всей страны. Ну а то, что случилось сейчас, оно уже случилось, и теперь ему предстояло доказать и себе, и всем окружающим, что он на самом деле взрослый и самостоятельный человек. Вова ведь и занимался не только учебой. Например, используя в качестве топорика найденный на кухне Савельевского дома поварской тесак, прорубил за несколько дней тропинку к месту падения Солариса, чтобы было удобнее оттуда тащить что-нибудь нужное. Однако все это нужное, точнее, слитый из машины бензин, уже перетащил к себе Михалыч, так что мальчику достались лишь сиденья, из которых женщины соорудили пару не самых удобных спальных мест. Зато теперь можно было быстро и просто дойти до дальней опоры моста, где рухнули 8 огрызков мостовых балок, длиной от метра до 2 с небольшим. Ксении было трудно применить знания инженера-станкостроителя в одиночку, и она начала ими усиленно делиться с тем, кто, по ее мнению, мог помочь воплотить их во что-то реальное, с Вовкой. И в результате они вдвоем даже сделали одну полезную вещь. Маленький станочек, очень полезный станочек, гончарный круг с ножным приводом. Не ахти уж какое сложное устройство, но сам процесс его создания поменял восприятие практически всеми женщинами грядущих перспектив. И не потому, что они вдруг убедились в том, что цивилизация еще не рухнула окончательно, а потому что изготовление гончарного круга показало всем, что есть еще огромные ресурсы для этой цивилизации сохранения. Все оказалось просто. Для приводов педали, вращающее деревянное колесо, и для осей всего, что в этом круге крутилось, нужны были соответствующие материалы, лучше всего, металл. И желательно, в виде металлических прутьев. Володя, когда осознал данный момент, просто взял кувалду и, раздолбив щебень примерно метровый кусок рухнувшей балки моста, искомый полуфабрикат, в виде арматуры, добыл, причем с огромным запасом, ну, если потребности гончарного производства только считать. Учителя, даже учителя русского языка, арифметику в массе своей знают неплохо, так что прикинуть, что перенесенный кусок моста, 5 с лишним балок в длину, 8 в ширину, хранит в своих недрах по более сотни тонн стали, смогли. Не смогли только выяснить, насколько поболее, верхняя оценка колебалась от 400 до 800 тонн, но сообразить, что этого хватит надолго, сумели. А видя, что именно из стали вполне себе несложно сделать, окончательно успокоились. У Володи же появился еще один повод подкачать мышцу, круша кувалдой обломки бетонных балок. Первый же повод у него появился чуть раньше, но тогда Вове насладиться этим особо не пришлось. Михалыч, когда выяснил размер положенной ему инвалидной пенсии, сильно расстроился. Конечно, дети ему пообещали, что нуждаться старик ни в чем не будет, но он как-то привык уже самостоятельно себя обеспечивать. А так как у него была уже выстроена и оснащена неплохая мастерская, то он, в довесок к работе дежурным электриком в поселке, подрядился на работы по электричеству и в ближайшей автомастерской. ну там генератор перемотать, еще что-нибудь. Когда же парни выяснили, что старик и любой инструмент электрический починить может быстро и качественно, то их взаимоотношения приобрели принципиально иной характер. Среди всего прочего, отработка, которую Михалычу в мастерской отдавали, позволяла всю зиму дом топить с помощью мазутного котла практически бесплатно. К тому же парни ему и кое-что по мелочи приволокли в мастерскую, в частности, старый слесарный стол, стальной, со здоровенной слесарной плитой, которая много для чего годилась. Сразу после окончания посевной Владимир Михайлович задействовал Леру в шкурных интересах, как он сам выразился. Утром он подошел к ней и, явно смущаясь, скорее своей физической немощи, нежели причин просьбы, поинтересовался: «Девушка, вы вчера не сильно устали грядки копая, а то мне, всем нам нужно еще ямку выкопать, не широкую, но, боюсь, довольно глубокую. Надо, вырою. Только где и зачем? Я спрашиваю на предмет подходящую лопату взять. Видите ли, у нас тут нашлось всего 4 топора разной степени паршивости. А вон там, он показал на двухэтажную развалину, еще до войны, говорят, хотели построить санаторий какой-то, и провели даже линию электрическую, на деревянных столбах и с пасынками из рельсов. Собственно, об этих рельсах и речь. Как из рельса сделать топор, я в принципе знаю, но выдернуть этот рельс из земли сам я не смогу. Это столб, который у магазина. Рельсы выкопать можно, но ведь тогда столб упадет, наверное, сначала нужно провода снять и столб уронить. Нет, этот пока трогать не будем. Там дальше в кустах просто 2 пасынка остались, без столба торчат. Вот их бы. Хорошо, рельсы достану. Только я их одна не притащу, ладно, с кем-нибудь скооперируюсь. Пасынки Михалыч попросил выкопать не ради освобождения территории от индустриального мусора. Когда их Лера выкопала, в распоряжении старого энергетика появились 2 4-метровых куска древних и довольно ржавых рельс, но на рельсы-то сталь использовалась отнюдь не гвоздевая. В этих ваших интернетах тема изготовления всякого нужного из рельсов была популярна, и Михалыч, ранее YouTube с удовольствием смотревший, решил сделать несколько новых топоров, поскольку вещь эта нужная, а всего в поселке нашлось их только 5 штук, включая очень паршивый маленький топорик, найденный у Фоминых в сарае. Как из куска рельса сделать топор, в целом было понятно, инструмент для работы нашелся, хотя и не самый хороший. Правда, некоторых мелочей еще не хватало, но заполучить их оказалось несложно. Через пару дней Лера по просьбе Михалыча накопала из обрыва возле Савельевского дома несколько ведер какой-то почти серой глины. На срезе проглядывал ее слой толщиной, правда, всего сантиметров в 10, но Лида, ее поковыряв, сказала, что она, скорее всего, огнеупорная. Вот только чтобы накопать несколько ведер серой глины пришлось обычной, коричневой, выкопать уже с пару кубометров, хотя и это пошло на пользу. Савельевский дом потихоньку расчищался от завалов, а лишняя глина уходила на тропинку к реке, скрывая в своей толще мелкие, но острые и противные, пеньки, оставшиеся после вырубки кустов и деревцев. Михалыч из этой глины слепил небольшую и довольно необычную печку, которую решил использовать в качестве кузнечного горна. Неделю печка сохла, хотя она и изначально особо мокрой не была. Дед чуть влажную глину просто натрамбовал вокруг сколоченного из горбыля некоего подобия бочонка, а затем Михалыч набил ее углями и разжег. Причем тягу обеспечивал воткнутый в специально подготовленную дырку шланг от пылесоса, поставленного на выдув. Печка при этом не развалилась, а уже на следующий день Михалыч ее использовал в задуманной роли. Отпилив болгаркой от рельса подходящий кусок стали, он раскалил его в горне почти до бела и выковал, как раз на слесарной плите, новенький топор. Не сразу и не совсем сам. Греть железяку в горне ему пришлось 20 раз, а кувалдой по раскаленному железу по очереди стучали Володя, недолго, и, в основном, Елена Викторовна со Светланой Алексеевной, все же у учителей физросилушки побольше, чем у подростка. Девушки не сразу с кувалдой освоились, поэтому на первый топор они потратили почти полдня, но уже второй отковали менее чем за час. Топоры, конечно, получились сильно разными, так что заготовленные Маркусом и Сашей рукоятки пришлось довольно прилично переделать, но это было мелкой проблемой, а появление новых топоров позволило резко ускорить расчистку будущих полей от деревьев. Через 2 дня девушки сделали уже 7 новых топоров. Сделали бы и больше, но на нарезание рельса Михалыч потратил два диска для болгарки, не последние, но новые-то не купить, и пришлось аппетиты ограничить. Тем не менее, раз инструмента стало много, лесорубки особо трепетно к топорам больше не относились и спокойно вырубали деревья прямо из земли, а заодно и оставшиеся пеньки с тропинки к реке подчистили. Закончив с топорами, кузнечихи еще раз послали Вову к мосту, где он выколотил несколько арматурин из еще одной обрушившейся балки моста, и из них сковали, с помощью Ксении, которая объяснила, что и как нужно сделать относительно удобные кузнечные клещи, еще кое-какой инструмент, и приступили к изготовлению потребного сельхозинвентаря, главным образом плуга. Главным образом потому, что арматура моста оказалась очень разной. Толстые продольные арматурины явно делались из очень качественной стали, а тонкие поперечные скорее из гвоздевой, так что попутно была сделана и барана, и вилы с граблями, и еще какие-то сугубо огородные рыхлилки-царапалки. Катя Лемминкониновна на всех школьников напечатала на принтере по полному комплекту учебников, благо они, начиная с букваря и заканчивая учебниками для старших классов, нашлись в электронном архиве Михалыча. Ну а то, что на эту в общем-то несложную работу ушло чуть меньше месяца, было вызвано спецификой имеющейся у Михалыча в запасе бумаги. Кто, когда и зачем напечатал в Тульской областной типографии ежедневники энциклопедического формата в обложках под кожу с надписью «75 лет Тулэнерго» было никому не известно, как никому было неизвестно и то, когда это самое Тулэнерго было создано. Но из почти 400 страниц каждой книжки 370 были девственно чисты, если не считать напечатанного светло-голубой краской номера, страницы или дня в году, в верхнем углу. Достоинством книжки было то, что листы были сшиты нитками, так что их было несложно и расшить, а специально приобретенный Михалычем гладильный пресс позволял расшитые листы выровнять настолько, что принтер их через себя пропускал без проблем. Михалыч в те далекие дни, когда запас этих сокровищ печатной продукции был обнаружен начальством и приговорен к сдаче в макулатуру, сначала предоставил этому начальству смету на избавление томов от обложек под кожу, с ними книги в макулатуру принимать отказывались, а затем, когда означенное начальство повелело сокровища просто выбросить на помойку, перетащил все 3 с небольшим тысячи томов к себе в тогда еще свежевыстроенный загородный дом. Книжки себе печатать он начал еще когда на новинки появлялись раньше, чем в магазинах, а в ежедневниках бумага была очень качественной, лучше, чем та, что в магазинах продавалась. Так что учебники было и на чем печатать, и чем, вот только обратно сшивать книжки приходилось вручную, впрочем, их, даже с учетом того, что Катя распечатала учебники для всех классов сразу, получилось их не очень много и почти все было готово еще до начала учебы. Когда учителей много, а школьников мало, то процесс обучения много времени у учителей не отнимает. Даже в первом и втором классе учительницы были заняты часа по 4 в день, а все остальное время уходило на иную работу. Те же дрова нарубить и натаскать. Да и не только дрова. Бурнхильда и Леночка ежедневно бродили по лесу в поисках добычи, и даже при том, что удача им улыбалась нечасто, изрядный приварок к рациону девушки обеспечивали. Потому что хотя бы один кабан в месяц, это уже очень неплохо, и даже не из-за мяса. Свиной жир позволял жарить ту же рыбу, которой в реке водилось очень много, почему-то очень постное мясо зайцев и птиц, грибы, да и те же корни рогоза. Правда, теперь корни готовили совсем не так, как в самом начале. Они предварительно запекались в духовке, затем пропускались через металлическую выжималку для тюбиков. Из получившегося пюре на сале жарились котлетки-лепешки, чаще всего с натертыми кабачками, так, по всеобщему мнению, выходило много вкуснее, а отжимки, после промывания в воде, на которой потом варился какой-нибудь суп, использовала в хозяйстве Катя, старшая Лизина дочь. Девочка сообразительная, в меру рукастая, она волокна окончательно отмывала, кипятила их в щелоке, сушила. Потом расчесывала металлической щеткой, использовавшейся для вычесывания кошек, и пряла из расчесанного волокна нитки. Конечно, нитки получались у нее толстые, но в хозяйстве и такие пригодятся. Те же книжки сшивать, например. В процессе борьбы за нитки Катя совершила еще одно открытие. Небольшой участок перед развалиной Сталинграда зарос иван-чаем, и когда его кусты покрылись густым пухом, Катя решила, что этот пух тоже не помешает в народном хозяйстве. Собирать она его стала очень простым, но весьма прогрессивным способом. Взяла переносной пылесос Dyson на батарейке и за пару дней в свободное от прочих дел время пропылесосила заросли травы. Женщины с энтузиазмом отнеслись к появлению в хозяйстве нескольких больших пакетов с пухом, но у самой Кати на него оказались слегка иные планы. Вычесав пух двумя металлическими чесалками для пуха, одной собачьей и одной кошачьей, она принялась прясть из него нитки. Поначалу получалось очень медленно и криво, но затем Саша с Маркусом сделали девушке прялку, и с этим девайсом, хотя довольно неуклюжим, дело у нее пошло на лад. По крайней мере, уже к началу августа у Кати получилось сделать приличную катушку ниток, которой можно было даже на машинке шить, а запас пуха еще не исчерпался, хотя и изрядно уменьшился. Правда, по расчетам самой Кати всего собранного пуха едва хватит для того, чтобы сделать один носовой платок, но и он лишним не окажется. В хозяйстве все теперь пригодится, потому что купить все что угодно теперь стало вообще негде. Если у каких-нибудь древних греков что-то нужное и найдется, то во-первых, греки эти очень далеко, а во-вторых, где взять древнегреческие деньги? Люда, обнаружив, что в лесу каждое примерно пятое дерево является яблоней, пересадила на небольшой участок рядом со старым лесом из будущего полсотни небольших, толщиной ствола сантиметров до 5, яблонь. А в конце июля, когда, по ее наблюдениям, началось у деревьев второе сокодвижение, все их обрезала на высоте примерно в 0,5 метра и привила веточки с яблонь уже культурных. Как она сама сказала, не пропадать же пачки садового вара, который нашелся у Михалыча в сарае. Учительницы, причем практически все, удивились своевременности занятия, однако биологиня объяснила, что на самом деле начало августа в старом будущем – лучшее время для прививок деревьев, а также уточнила, что ростки тех же яблоней и груш, которые из семечек выросли, прививать можно будет уже в следующем году, и в результате в лесу были помечены к осенней пересадке еще чуть ли не сотня деревцев. Потихоньку мысль о том, что назад вернуться не выйдет, дошла до всех. Михалыч кое-что нужное тоже успел сделать. Посмотрев на результаты работы своего горна, он, с помощью новенького гончарного круга, из этой же серой глины налепил миски, затем, тщательно высушив в мастерской в теньке, аккуратно запихнул их в горн. Там же жарко, даже когда в него железяки всякие не пихают, просто потому что отдельно под железяки каждый раз растапливать его смысла нет. А когда железяки кончаются, горн остывает, конечно, но медленно, без фанатизма, и также медленно остывали и миски. Оказалось, вполне себе водостойкие. Только шершавую керамику от остатков, скажем, еды отмывать не очень просто, так что старик эти миски слегка ошкурил, намазал пастой из выпаренного щелока с мелким песком, снова обжег. Миски получились зеленоватыми, но вполне глазурованными и мытью поддающимися. Не сразу получились, потому что в горне, как ни крути, зола всякая густо летает и на глазурь прилипает, так что сначала Михалыч еще одну печку слепил, куда миски помещались уже внутри слеплены из этой же глины духовки, а уголь пылал вокруг нее, но в конце концов у него получился вполне товарный продукт. Количество, правда, были еще не совсем товарными, но к середине осени он пообещал каждому человеку изготовить полный комплект столовой посуды. С легким сердцем пообещал, потому что серийным производством мисок и кружек занялась Вика Соболева, учительница музыки, пояснившая старику, что для лепки нужны сильные пальцы, а у музыкантов они достаточно натренированы. В принципе, можно было бы и побыстрее посуду сделать, если к лепке привлечь народу побольше. Вот только привлечь было совершенно некого, потому что все были очень заняты совершенно другими и очень важными делами. Глава 9. За первые 2 месяца дожди случались всего 2 раза, да и те были какими-то несерьезными, под ними даже вымокнуть никто толком не смог. И при этом в лесу все было с водой хорошо. Почти каждый вечер на землю опускался густой туман, и там вода, оседающая на ветках, просто с деревьев капала. Но то в лесу, а на открытом пространстве все было несколько хуже. Людмила Алексеевна очень внимательно за посевами следила и уже через 2 недели решила, что их пришла пора усиленно поливать. Это тоже оказалось непросто, поскольку воды в колодце и скважине даже на умывание всем не хватало, и ее теперь тратили только на готовку еды. Для всех прочих бытовых нужд воду носили, а чаще возили в тачке в 5-литровых бутылках, из речки, а поля поливали уже из речки бывшей, до нее там было ближе, чем до нынешней. Вроде воду и брали понемногу, но к середине июля полностью пересох пожарный прудик возле пионерлагеря, хотя из него воду вообще не таскали, уж больно он был загажен разными промышленными отходами, включая обломки каких-то машин, старые шины и разнообразный пластиковый мусор, а в старой УПИ уровень воды опустился почти на метр. И если учесть, что и в половодье там глубина была метров полтора, если придется на поля воду из реки таскать, то мы больше вообще ничего делать не будем успевать, пожаловалась как-то Михалычу Марина Дмитриевна. Может, нам канаву прокопать к ручью? Ручей, точнее даже небольшая речка, впадающая в УПУ, протекала метрах в 200 южнее дома Михалыча в неглубоком овражке. И в ней, в отличие от УПы, вода была совершенно прозрачная и вкусная. Даже после кипячения вкусная, да и накипи от нее в самоварах почти не оставалось. Но от домов речка эта отделялась как раз тем самым обрывом, окружающим старую, или будущую, территорию. Смысла копать нет, все одно ручей ниже нас течет. Вера Кузнецова уже все промерила лазерным уровнем, а если бы и выше нас, то тем более копать нельзя было бы, так как мы в яме своеобразной оказались и нас бы вообще затопило бы нафиг. Просто мы не совсем в яме, за эти века УПА тутошний холм невысокий просто смыло, а мы как раз почти в середину холма и попали. Однако ты права, сейчас-то нам воды хватит, урожай почти что вырос уже, да и поливали мы не очень много грядок, а вот на следующее лето надо какой-никакой водопровод с реки тянуть. Придумаем, время есть еще. Марина вопрос задала именно Михалычу просто потому, что днем возле домов просто никого еще из взрослых не было. За исключением занятых в школе учителей, все остальные работали или в поле, или в лесу. В лесу, больше. С помощью электрической хускварны от больших деревьев было расчищено почти 2 гектара леса вдоль границы, дальше просто имеющиеся удлинители не доставали, и теперь участок расчищался от пней. Так как топоров было выковано почти 30, кузнечихи научились рубить раскаленную в горне рельсу на нужные куски зубилом. Этим заниматься стало гораздо проще и быстрее, народу в лесу прибавилось. А про канаву вопрос был потому, что человек 10 в лесу постоянно рыли землю. Не вокруг ней, а вдоль обрыва, копая глину для кирпичей. Михалыч попробовал коричневую глину тоже обжечь, и получилось. Сначала в печке обожгли несколько десятков горшков для растений, а потом решили наделать и кирпичей. Не от скуки, а потому что появилась возможность из кирпичей построить что-то нужное. Когда благодаря солнечному затмению вышло уточнить место, старик, как бы мимоходом, сообщил, что если мы там же, то в 1,5 километрах раньше был довольно большой известковый карьер, и что если снова там известняк накопать, то можно и производство цемента организовать, так как до известняка там копать от силы 1,5 метра. Экспедицию на карьер дамы подготовили за 2 дня. Просто потому, что по новой географии нужное место находилось уже за рекой, а УПА была несколько шире и заметно глубже своей ипостаси из будущего. Лодок же ни у Марины, ни у Михалыча в загашниках не нашлось, так что пришлось подготовить средства для переправы через водную преграду. Женщины, они существа в принципе рукастые, а у Лизы была швейная машинка, так что через 2 дня для экспедиции сшили лодку из тента Камазовского. На дне в 10 рядов в специальные карманы запихнули 100 пластиковых бутылок лежмя, еще столько же, но уже стаймя распихали в карманчики бортов, так что лодка получилась хоть и неказистая, но втроем на ней через реку переправиться было нетрудно. Однако первая же экспедиция закончилась эпическим провалом. На веслах втроем было переправляться все же неудобно, так что сначала через реку переправились Леночка с автоматом для охраны и Лида, как профессиональный геолог. Пока Лида прикидывала, куда бы привязать веревку, с помощью которой предполагалось перетягивать посудину с берега на берег, Леночка решила осмотреться на новом месте и нырнула в лес, начинающийся с самого берега. И тут же в лесу раздались автоматные очереди. Автомат Калашникова стреляет все же громко, так что к моменту, когда Леночка из лесу вышла, на противоположном берегу столпилось практически все взрослое население, вооруженное кто карабинами, кто топорами или хотя бы лопатами. Очень кстати, как оказалось, столпилось. Эгеги, Михалыч, Брун, перебирайтесь быстрее сюда и ножи захватите. Я какого-то зверя завалила, большого. Вы ведь умеете дичь разделывать. Дичью оказался действительно большой, даже скорее здоровенный зверь. Зубр, лодка, с двумя привязанными веревками, теперь использовалась на манер парома и возила с одного берега на другой людей, инструменты и расходные материалы, а обратно – полиэтиленовые пакеты с мясом, а также с потрохами, с костями, последнюю часть добычи, шкуру, перевезли уже в темноте. Неплохой добыча оказалась, с зубра только чистого мяса Марина распихала в морозильнике больше полутоны. Не остались обиженными и собаки, и коты, а люди вообще неделю кормились мясными, все же сваренными большей частью на косточке бульонами и жареными потрохами. Но экспедицию пришлось отложить, и второй раз искать известняк собрались только на третий день. Вторая экспедиция добралась до цели без приключений, хотя приключения теперь искали и Леночка, и Брун, и Лена, и Вовка, и даже Михалыч зарядил свою самозарядку пулями. Ведь один зубр обеспечил, по Марининым прикидкам, месяц сытой жизни для всех попаданцев. Но никакой дичи экспедиторам не попалось, однако известняк оказался на месте. Правда, не в полутора метрах под землей, а в 2,5, но и это, по мнению Михалыча, было очень неплохо. Лучше всего было то, что на поверхности найденного пласта известняк был сильно растресканный, его можно было просто копать. И возле ценного месторождения началось строительство парочки хижин, а от реки к нему начали прорубать тропинку. Тяжелый камень все же лучше в тачке возить, а не на плечах таскать. В необходимости нового строительства никто не сомневался. Алена уже сделала аспирин. Немного, у нее получилось 50 грамм, но и этого количества хватило для того, чтобы провонять уксусом и прочей ароматной химией все в радиусе 15 метров от мастерской Михалыча, в которой вся эта химия и готовилась. Идея выстроить деревянный химзавод массовой поддержки среди Алены не нашла, вдобавок к ней присоединилась и химичка Вера Сергеевна. Последняя среди учителей обладала непререкаемым авторитетом. Мало того, что она была старше всех по возрасту, ее знания хотя бы в части различной косметики многим помогли избежать серьезных неприятностей. И не только косметики. Кроме химзавода требовалось выстроить и теплый курятник. Хотя бы один, а лучше даже два. Из заложенных в инкубатор 50 яиц вылупилось 17 цыплят. Причем 12 оказались леггорнами, то есть лучшими для получения яиц. Опять, по словам Ксении, которая знала поставщика, юрловскими голосистыми, которые яиц дают мало, хотя и довольно больших, зато очень много мяса. И лучше бы было породы не смешивать, а для этого отдельные курятники требуются. В общем, все, у кого выкраивалось хоть немного относительно свободного времени, лепили эти самые кирпичи, даже школьники не отлынивали. А в перерывах между разнообразной работой все и книжки читали. Своеобразное это было чтение. У Михалыча бумажная библиотека была собрана скорее в декоративных целях, как сам он нахарактеризовал свое собрание, выпендриться захотелось. В ней были все школьные учебники, по которым он сам учился, подлинников сохранилось 5, но он впоследствии докупил почти все недостающие книги, учебники, по которым учились его дети и 10-1,5 совсем уж древних учебников, включая дореволюционные, а коти детям новые печатала лишь потому, что учебники у Михалыча были просто, ветхими, что ли. Были там и разнообразные учебники институтские, однако и они большей частью имели более антикварный, нежели прикладной характер, собственно, в том числе и из-за антикварности коллекции Михалыча детям печатались все учебники заново, как более современные. Впрочем, Вера Сергеевна с радостью обнаружила там 2-томную органическую химию под редакцией Менделеева выпуска 1936 года. Но главной гордостью Михалыча был полный комплект энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона. Правда, и тут оригиналов было только 72 тома, но недостающие Михалыч сам распечатал и переплел в обложки, очень похожие на настоящие. 2 больших полки были заняты совсем уж ненужными книгами. Их Михалыч приютил, когда ликвидировалась библиотека железной дороги. Единственной ценностью их был возраст, ведь всякие дореволюционные расписания или альбомы с описанием путевых сооружений 19 века по завлекательности сюжета могли поспорить разве что с телефонным справочником какой-нибудь Джакарты. Но смотрелись книжки красиво. Еще там имелась детская энциклопедия 3-го издания, с 10 томов ежегодника «Наука и человечество», 30 томов псе 2-го издания, 6-томник «Жизнь растений» и толстый том «Жизни животных» Брэма. Несколько книг на полках имели исключительно декоративный характер, например, юбилейное издание трудов Мичурина. Имелось и несколько детских книжек вроде «Лесной газеты Бианки», но все книги, кроме школьных учебников, конечно, подбирались все же по формату и цвету. Еще на отдельной полке в шкафу с учебниками стояло собрание сочинений Сталина, доукомплектованное, опять по формату и цвету, трехтомником Пушкина, какой-то древнекорейской книжкой «Сон в нефритовом павильоне», томиком современного болгарского детектива советских времен и книжкой «Гибель дракона» с иероглифами на корешке. Единственной неформатной подборкой был 12-томник Жюля Верна, дополненный примерно десятком разнокалиберных книг того же автора. У Михалыча в одной из детских комнат стоял еще один книжный шкаф, набитый, в основном, томиками библиотеки приключений, но из всей этой литературы было трудно извлечь что-то здесь и сейчас полезное. Однако Михалыч давно уже скачал много тысяч разных книжек в электронном виде, в основном книг художественных и еще более в основном фантастических. И эти-то книжки народ в очень немногое свободное время и изучал на предмет наличия хоть каких-нибудь намеков на полезное знание. И в какой-то из них нашлось упоминание о древнеболгарском способе обжига этих самых кирпичей, причем почему-то утверждалось, что для правильного обжига нужно сразу делать 20 тысяч штук. Ксюша выдвинула гипотезу, что количество определялось временем прогорания загружаемого топлива, но выяснять истину просто никто не стал. 20 тысяч – это много, конечно, но Лидия Петровна подсказала древний узбекский способ изготовления сырца. Глина не месилась, а просто в куче несколько раз поливалась водой, а затем прикрывалась пленкой, и за сутки она вся становилась достаточно мягкой для лепки. А если лепить, просто трамбуя эту глину в дощатой форме, то задача становилась выполнимой. Только вот глину-то нужно было сначала натаскать в эти кучи, так что обе имеющиеся в наличии садовые тачки были направлены на ее перевозку. Ведь, как прикинул Михалыч, на 20 тысяч кирпичей глины нужно не менее 8 тонн. Еще одно транспортное средство с ручным приводом, велосипедный прицеп «Пчелка», использовалось для перевозки известняка из старого карьера к реке, для чего сначала пришлось и там прорубить в лесу подходящую тропу, так что все трудились от рассвета до заката. И после заката тоже. Кирпичи-то лепили уже вечером на бетонированной площадке перед домом Михалыча. Поэтому времени на обеспечение текущих продуктовых потребностей оставалось мало. На рассвете и на закате Марина Дмитриевна с двумя-тремя помощницами отправлялась на рыбалку, а в обед к реке бегали Маркус, Саша и Котя. Поначалу с ними шел на рыбалку и кто-то из взрослых с карабином, но когда Котя освоилась с маленькой винтовкой, они стали рыбачить только втроем. И именно им довелось первыми встретить представителя автохтонного и автохронного населения. Маркус скинул очередную рыбешку в ведро и пожаловался Сашке Лобанову. «Я уже штук 5 книжек про попаданцев прочитал, и все всегда если рыбу ловили, то минимум осетров каких или на худой конец сомов. А у нас за все время из больших рыб только один щеренок попался. А сом, а эти, как их, сазаны, налимы. Так то тетя Марина ловила, а у нас одна мелочь. Вот я сегодня у клеек да пискарей поймал уже штук 40, а выходит хорошо если 1,5 кило. Да их еще и чистить замучаешься. Леночка сказала, что как сторожку тут достроим, то можно будет и с утра, и вечером ловить, тогда ведь самая крупная рыба и клюет. Тетя Марина сказала, что лодка нужна, с берега много не наловишь, а на пароме в хорошие места не догребем. Так давай построим лодку. Досок настругаем, свинтим, у Михалыча никелированных саморезов много. А мы лодку небольшую сделаем, тут и плыть-то до глубины 10 метров. Во-первых, Михалыч саморезы не даст, а во-вторых, лодку смолить надо, а нечем. А я уже 2 банки смолы набрал. А если как-нибудь пробраться в ельник у старого карьера? Там до ельника еще с километр идти, без ружья опасно. Нам же ружья никто не даст, а Котя с нами не пойдет. Но можно и просто подождать. Я вчера слышал, что Михалыч с Валерией Анатольевной собирается какую-то смоляную яму делать. Как сделают, тогда и думать будем. Смотри, какую я рыбину поймал. Еще бы 5 такой плотвы, и на ужин хватит. Тетя Марина говорит, что плотва чаще стаями ходит, ты откуда свою вытащил? Я попробую там же. Так, мальчики, заканчиваем. Котя, сняв с крючка приличных размеров головля, уложила его в корзинку, где лежала еще парочка подобных рыбин и приличная кучка мелочи. На ужин уже хватает, а вам в школу почти пора. Ну еще по рыбке. Тут плотвы же стая нашлась. Но уже через минуту у мальчишек аргументы иссякли. Две совсем уже небольших плотвички как бы подтверждали, что еще рыбины на полкило сегодня уже им не поймать. Маркус смотал удочки очень быстро, для него котя все же была уже взрослой, которую нужно слушаться. Вдобавок, последние два дня было довольно холодно, к тому же почти беспрерывно шел моросящий, но все равно очень противный дождь и сидеть дальше у реки ему уже не хотелось. Но Сашка, в надежде на новую поклевку, первую удочку сматывал не спеша, изображая аккуратность, и, внимательно вглядываясь в наматываемую на удилище леску, даже не сразу осознал, о чем ему говорила котя. «Саш, а ты плаваешь хорошо?» Совершенно не к месту поинтересовалась котя. «Очень. Могу три раза речку переплыть туда и обратно. А что? Ты же лодку хотел. Смотри, вон там плывет одна. То есть я думаю, что это лодка, причем пустая». Когда брат упал в воду, Кирка протянула ему единственно подходящий предмет – весло. Хорошее весло, его брат всего-то пару дней назад и закончил делать. Вот только ручка, пропитанная еще не до конца высохшим маслом, выскользнула из мокрой руки, когда брат судорожно дернул за лопасть. Плавать Кирка никогда не умела, как, впрочем, и все остальные жители города. Поэтому ей осталось лишь печальными глазами смотреть на проплывающий берег и надеяться, что течением лодку вынесет на какой-нибудь берег. Что произошло с братом, Кирка не видела. Лодка очень быстро унеслась течением за излучину, но ничего хорошего девочка не ждала, ведь если бы брату удалось выбраться на берег, он наверняка добежал бы до следующей излучины и постарался лодку отловить. Ведь он эту лодку почти полгода делал. По рассказам старших там, где река поворачивала на солнце, стремнина подходила вплотную к берегу настолько, что можно было за ветви прибрежных деревьев зацепиться. Наверняка можно, вот только как эти ветки заметить в темноте. Стемнело-то быстро, поскольку и за рыбой они с братом пошли поздно, только когда охотники вернулись без добычи, и без старого добута, которого подвела сломавшаяся рогатина. Впрочем, воду из лодки можно, и нужно, даже в темноте вычерпывать, а вот что случилось утром, Кирка уже не совсем осознавала. Почти весь день под холодным дождем, а затем еще и ночь в мокрой одежде, так что девочка лишь как-то мимоходом отметила, что стало светло, но желание добраться до берега или хотя бы вычерпать налившуюся за ночь воду из лодки у нее не появилось. А вот желание чего-нибудь поесть у нее возникло, когда она, открыв глаза, увидела над собой плохо поставленный шатер цвета подгнившего сена, а рядом с собой позорную рабыню в странной одежде, которая еду Кирке и принесла. Сначала хороший отвар из рыбы, потом уже и рыбу давать стала. Иногда приходили другие рабыни, и Кирка задумалась о том, почему здесь столько рабынь позорными сделали. Может быть, тут обычаи очень строгие. На всякий случай девочка молча ела все то, что ей подавали, хотя иногда это было и противно, и даже научилась гадить в большой и изумительно красивый горшок. Главное было то, что ее очень хорошо кормили, причем и утром, и днем два раза, и вечером. А потом из плохого шатра ее, нет, не выгнали. Просто взяли и перевели в Э. Кирка даже не смогла придумать, какими словами назвать эти жилища, спрятанные за оградой, сделанные из настоящего железа. Сначала не смогла, а потом, когда ей пришлось много дней сидеть у маленького волшебного окна, откуда было видно волшебных зверей и людей, которые тоже были волшебными, нужные слова появились. Много слов. Вообще-то лодкой назвать то, что приплыло по реке, было бы некоторым преувеличением. Корзина, обтянутая кожей, так оно поточнее будет. Ну да, большая корзина, но ведь плавает же. В лодке нашлась автохронная девочка, довольно маленькая еще. Пока Сашка подтаскивал лодку к берегу, котя успела сбегать домой и вернуться уже с Вероникой Юрьевной, которая, осмотрев девочку, немедленно поставила диагноз крупозное воспаление легких. Ну а чуть позже Даша, школьная медсестра, нашла у девочки ивши в изобилии. Вероника Юрьевна прибежала не просто так. Еще когда солнечное затмение уточнило время пребывания, она провела среди коллектива воспитательную работу насчет всевозможных автохтонных болячек и мер по их неполучению. И первой среди таких мер был назван карантин, к которому все уже было подготовлено. Ну, по возможности подготовлено, в частности, исходя из того, что река по нынешним временам просто должна быть главной транспортной артерией, на берегу была уже почти построена специальная сторожка, при необходимости преобразуемая в гостевой дом. Ну а пока ее не достроили, наготове держалась палатка, с которой в раньшие времена Марина Дмитриевна на рыбалку ездила. С вшами разобрались быстро. Вероника Юрьевна, почему-то убежденная, что в провинции в школах и гостиницах вши завались, везла с собой и два флакона противовшивого шампуня, не для провинциальных школьников, само собой, а для коллег-учительниц. Конечно, девочку с воспалением легких мыть, в особенности когда на улице температура в районе 11 градусов, было бы очень неправильно, но таблетка тетрациклина на воспаление подействовала исключительно ударно, и уже на следующее утро у девочки температура пришла в норму. А в сторожке, на которую вместо отсутствующей еще крыши натянули остаток брезентового тента с КамАЗа, стало достаточно тепло для того, чтобы без особого риска провести гигиенические процедуры. И самой серьезной проблемой в общении с туземным населением стало то, что никто не мог понять ни слова из того, что девочка говорила, а она, в свою очередь, естественно, не понимала ничего из того, что говорилось ей. Так что просто заставить ее съесть таблетку тетрациклина оказалось очень непросто, но у врачей, очевидно, есть свои тайные невербальные методы убеждения пациентов. Однако никакой иной пользы, кроме морального удовлетворения от спасения ребенка, от юной туземки не было. По большому счету на текущие заботы появления автохронной, как назвала ее Катя, девочки влияния практически не оказало. Даже Даша и Вероника уделяли ей внимание по минимуму. Иных забот хватало. Разве что прибавилось работы Алене, озабоченной еще и изготовлением лекарств от вшей, да Ирина заняла роль сиделки при ребенке. Не потому, что решила стать ей родной матерью, а потому что решила разобраться с нынешним местным языком. На вид девочке было лет 8, говорить она умела, а получить возможность нормально общаться с нынешним населением было очень полезно. Тем более, что это население явно проживало где-то не очень далеко, тем не менее почти все продолжали заниматься привычными делами, или не совсем привычными. Впроголодь ведь существовали не только люди, только коты смогли полностью освоиться и перейти в основном на подножный корм, отлавливая мышей и мелких птиц, да и то время от времени им добавляли корм из магазинных запасов. Собакам пришлось гораздо хуже, ведь даже лайка жрет заметно больше самой большой кошки, а уж алабай. К тому же для них корма в магазине с самого начала было очень немного, а традиционных объедков в силу скудости рационов человеческих им почти и не доставалось. Правда, потихоньку, благодаря успехам охотниц, и они начали отъедаться, а вот цыплята. Оказывается, цыплята жрут очень много. Сэкономленных Мариной специально для цыплят нескольких пакетов с булгуром и кукурузной крупой им хватило буквально на полторы недели. Так что, стараясь птичек сберечь, народ быстро освоил столь нетрадиционные промыслы, как ловля кузнечиков и бабочек, добыча червяков и прочие не менее экзотические занятия. Несмотря на все усилия, были серьезные шансы уморить большую часть куриного стада голодом, но случайно выяснилось, что цыплята с удовольствием клюют дафни и циклопов, в большом количестве расплодившихся в старой упе, а также не брезгуют и мелкими головастиками. Однако на мясной диете куры, согласно вычитанной информации, долго протянуть не могут.